Глава 4. На следующее утро цифра застал Росса за тяжелым шахтерским трудом. Тот колотил по очередному проявлению самоцветов. Не мешая работе, присел рядом и начал докладывать о результатах своих стратегических размышлений. Первое. Я через специальную фишку на одном фанатском сайте распознал местность. На карте изображен участок Орденского леса. Как можно догадаться из названия, это западноевропейский сектор. Они свои Ордены во все игры, книги и фильмы суют. И как обычно в таких случаях бывает, район не пользуется популярностью. Но добраться туда не так уж трудно, если имеешь ноги. Идти тебе придется одному. Росс, поймав выпавший камень, спросил, почему это? «Ноб, ты думаешь, я просто так тебя расспрашивал обо всем? Твоя история глубоко запала в мою грешную душу. И я хорошо запомнил, что все эти достижения свалились на тебя после того, как ты в одиночку зачистил подземелья. Отдельно отмечу, что это была первая зачистка. Никого раньше здесь не было. Побродив по форуму, я что-то не встретил упоминаний о том, что встречаются герои, в одиночку уничтожившие всех хаосников в червоточине хаоса, включая босса или боссов. Ты первый. То же самое с логовом, открываемым свитком. Так почему бы тебе и здесь не стать первопроходцем? Ведь если справимся вдвоем, то серьезных достижений не будет. Так стоит идти на такие жертвы ради кача для такого нуба, как я. Дешевле будет купить услуги профессиональных качеров. За достижения тебе могут отвалить массу полезных нам плюшек. Ты подумай над этим». «Цифра. Даже если это так, не факт, что справлюсь. Сам ведь говорил, что мобы и боссы там куда серьезнее». «Верно. Но этот вопрос я тоже продумал. Присмотрел одну команду, которая качает нубов не так уж далеко от логова. Берут дорого, но и репутация у них без единого пятнышка. И что самое приятное, качают на мобах от 200 до 280 уровня». «Серьезные ребятки». «Вот-вот. Так ты все понял?» «То есть мы качаемся у них день-два, при этом я набиваю кристаллы души из крутых мобов, после чего иду чистить логово». «Все верно. К тому же прокачаться тебе не помешает перед таким делом. И оденешься под уровень, это тебя прилично усилит». «После зачистки обо мне, как и в первый раз, объявят красными буквами на весь мир, и опять придется выкручиваться». «Тебе не привыкать? Да и не думаю, что в этом случае на тебя обратят такое же повышенное внимание. Ведь достижений, скорее всего, окажется куда меньше. Сливки ты снял раньше. К тому же подгадай это дело так, чтобы немедленно сменить все данные. И этот образ не надо засвечивать. Вдруг пригодится. Он все же чуток примелькался в здешних краях. А это подземелье можно чистить и чистить, пока кто-то другой его не найдет и не сольет координаты топ-кланам. Пойми, Росс, всякое героическое достижение – это очень круто и полезно. И чем их больше, тем круче бонусы. И ты, и я заинтересованы в том, чтобы их у тебя было много. А вдруг дадут свободные очки на дополнительные характеристики? Мы же вроде уже договорились кинуть все в зачарование. Если оно быстро станет высоким, бешеные деньги сэкономим на прокачке. Кстати, а оно еще не открылось?» «Нет, я все недорогие вещи с зачарованием, которые выбивали здесь, поломал, но пока глухо». «Плохо. Может сломать хорошие, которые из местных магов падали? За них должны больше опыта давать». «Нет, их продать можно неплохо». «Да, тут ты прав». «И хорошо бы найти мобов с умением удушения и применять на них кражу, пока не выучишь». «Кражу?» «Забыл рассказать, призыв до 25 поднялся. Дали кое-что новенькое. Теперь могу с небольшой вероятностью изучить одно из умений убитой цели. Дело в том, что питомец высокого уровня снижает шанс получения трофеев из мобов, к тому же часть вещей повреждает. Мне с моей нынешней удачей их здесь сыплется меньше, чем в первый раз. Думаю, что из-за этого. С умением удушения пет не так сильно влияет на выпадение неповрежденных предметов. Главное вовремя его применять, а не на последних единицах жизни». «Понял. Это тебе надо на змей неядовитых поохотиться. Лучше всего найти озеро или болото, где водится много обычных ужей. Даже во рву вокруг города я их по 20-30 штук за час видел. У них должно быть такое умение, они ведь не ядовитые. Хотя не уверен, надо проверить». «Лучше бери кирку и проверь остаток штольни, которая сюда вела. Добываем камни и уходим. Больше здесь делать нечего». «А тайники?» «Я уже все обшарил, пока ты спал и по форумам бродил». «И что?» «Несколько неплохих вещичек на продажу. Мешочек с черными опалами отличного качества и очень интересное колечко». «Ауритовое кольцо одиночества из набора наместника сил хаоса. Свойство. Световый. Самостоятельно восполняет свою прочность. При наличии трех и более вещей из набора наместника сил хаоса, как экипированных, так и находящихся в неактивном инвентаре, их невозможно потерять, не могут стать целью кражи. Характеристики. Интеллект плюс 19. Сила мысли плюс 12. Выносливость плюс 9. Наблюдательность плюс 5. Плюс 75 к ярости. Предмет способен получить до 3 суммируемых зачарований. В кольце имеются 5 стразов, которые можно заменить на драгоценные камни. Вес. 0,01 килограмма. Требование. 47 уровень. Прочность. 900 из 900. Полный набор наместника сил хаоса включает в себя кирасу из горного шелка, плащ-хамелеон, сапоги со стеклянной нитью, змеиный браслет, кольцо одиночества, ошейник псов хаоса. Полный бонус набора. Полное слияние. Сопротивление против стихии света возрастает на 50%. Дистанционные атаки носителя с вероятностью 9% могут оглушить цель на срок от 3 до 8 секунд. 12% снижение магического и физического урона. 6% вероятность ослепить противника после его дистанционной атаки на срок от 6 до 11 секунд. При получении урона кастуется щит на 3 минуты, вбирающий до 1750 единиц урона и перезаряжающийся 120 секунд. Во время действия щита носитель не может быть оглушен, ослеплен, повергнут в сон. Вес амуниции экипировки снижается на 25%. Первичные базовые характеристики получают прибавку плюс 7, вторичные плюс 2. Ни хрена себе! Щит вообще бомба! Теперь бы только сет собрать для него. Не такая уж и бомба. После получения 1700 единиц урона щит пропадает. А это не так уж много. В серьезном бою считанные секунды. Спасет от неожиданного нападения. Из засады в кустах, из невидимости, при ударе в спину. Да ну. Против серьезного противника до 2 сосчитать не успеешь. Но насчет сета ты прав. Хорошие бонусы дает. Хотя и без них прожить можно. Это колечко из того же набора, что и сапоги, которые ты добыл в прошлый раз? Да. В таком случае продавать его будем только через мой окоченевший труп. Почему? Ты вообще представляешь, в чем суть сета? Ну, полный сетовый набор дает хороший бонус. Дубина ты! Вовсе не в этом дело. Там самая главная фишка – полное слияние. Знаешь принцип экипировки персонажей? Не очень. До 100 уровня ты можешь носить по одному кольцу на пальце и по одному браслету на руке. Достигнув 100, можешь надевать еще по одному кольцу на каждый палец и по дополнительному браслету на руку при условии, что у них есть характеристика слияния. После 250 уровня еще по одному можно надеть, при том же условии и дополнительно плюс один подвесной амулет, ошейник или цепочку на шею. Естественно, дополнительная вещь должна быть со слиянием. Потом придется качаться до 500, чтобы еще раз навесить на себя лишнюю бижутерию. Но до этого пока что даже китайцам, ох, как далеко. Так вот, полные сеты в этой математике вообще не учитываются. Точнее, учитываются отдельно. Ты можешь с ног до головы одеться во все легендарное и дополнительно повесить на себя полный сет в режиме слияния. Его не будет на тебе видно. Он не будет ощущаться, но это не помешает ему работать. А на 100 уровне сетов можно нацепить уже 2. Причем все равно каких. Пусть даже одинаковых, только слияние не забывай активировать. Понял. На 250-м их можно надеть 3, на 500-м 4. Верно. Таким способом на 250-м можно получить термоядерного перса, настоящего супермена второго мира. Именно такие здесь рулят. Представь, что он в легендарках по своему уровню, с тройным набором крутой бижутерии, плюс 3 сета со всеми их вкусностями. Такого, чтобы убить, надо толпу собирать, как на крутого рейд-босса. Это же не персы, а боги. Они Основа военной мощи топ-кланов. Это сколько денег придется вложить ради такого персонажа? Миллионы. Но дело даже не в деньгах, а в том, что и один сет собрать – большая проблема. Ты часто видел в продаже сетовые предметы? Не сказал бы. Скорее, вообще не видел. Даже не смог узнать цену тех сапог. Верно. Это потому, что самых выгодных боссов и тайники, где такое можно добыть, круглогодично фармят крутые кланы, не подпуская посторонних к своим кормушкам. Сетовые вещи они кому попало не продают, а отправляют на свои склады, в ожидании, когда соберется полный набор. И, как ты понимаешь, набор этот достается кому-то из их верхушки. Я так подозреваю, командовать топовым кланом – выгодное дело. То же самое, что руководить крупной корпорацией в реале. Питаться черствым хлебом без масла тебе не придется. Ты всерьез думаешь, что мы вдвоем соберем сет? Ну, два предмета уже есть. Начало положено. И, похоже, часто попадаются они именно в этом подземелье. Оно пока что наше. Так почему бы не фармить его и дальше? Тем более, что, как мне кажется, этот проход был очень неудачным по трофеям. Не выпади кинжал, остались бы без серьезных подарков. А кольцо? Несерьезное? Кольцо оставляем, так что оно не в счет. При твоей удаче ценных вещиц должно падать куда больше. На будущее думаю, что мне здесь не место. Наверное, удачи складываются, а моя неважная. Один будешь чистить, ты отлично справляешься и сам. Ну, разве что уровень мобов поднимается резко, что иногда случается, и придется работать командой. То есть сетовые мы не продаем, а камни и металлы бережем для неоткрытого еще зачарования. На что тогда жить будем? Толкнем мелочевку. Много не выгадаем. Продадим кинжал. «Ни тебе, ни мне он не нужен. Мы ведь оба маги, а он предназначен против нас, а не для нас». «Через аукцион?» «Можно через торговый раздел сайт попробовать. Там он висеть будет дольше и без комиссии. Есть шанс дождаться более выгодного покупателя. Запустим там свой аукцион». «Это не привлечет внимания?» «Легендарка всегда привлекает внимание». Но можно договориться передавать вещи через банковского поручителя. При этом надо заплатить 4 или 5 сотен золотых. Но покупатель тебя не увидит. Плюс банковская гарантия лишней не будет. Да ты прямо все знаешь. Ну, а что мне оставалось делать все то время, пока мне не улыбнулась удача в твоем прекрасном лице? Прилежно зубрил теорию, вот и стал умным. Рос, нам куча денег понадобится на ближайшее время. Продажа кинжала полностью закроет этот вопрос. На что ты их тратить решил? На кач, с параллельным сбором кристаллов души. Это раз. Зачарование тем дороже, чем выше уровень моба, из которого получен кристалл. Если мобы усиленные или элитные, еще лучше. Ну и боссы, само собой. Из боссов элитный кристалл выпадает почти всегда. Если умение сработало, бывает падает больше одного. У элитников процент выпадения элитных кристаллов мизерный, но шанс тоже есть. Знаю. Раз знаешь, что понимаешь. Лучше всего нанимать команду качеров на мобов выше 200-го и на локацию, где попадаются элитники. Также деньги нужны на то, чтобы одеть тебя и меня с иголочки. Это два. Есть еще 3, 4 и 5. Но и первых двух пунктов достаточно, чтобы разориться. «Могу понять, зачем с иголочки одевать меня, ведь я пойду чистить логово. А тебя? Не сочти за жадность, просто не понимаю, ведь ты совсем мелкий, чтобы забивать голову подобными вопросами. До 30-40 прокачайся, а там уже придется что-то думать начинать». «А чем мне без тебя заниматься? Я тут подумал и решил качать алхимию. Она всем нужна, и нам тоже. А тебе ею некогда заниматься. К тому же прокачанный алхимик имеет высокий шанс получить из моба редкий ингредиент». Поэтому в серьезном отряде минимум одного держат всегда. Кожевника и портного тоже потихоньку начну. И еще кое-что есть. Я тут подумал над твоими приключениями и решил начать выполнять цепочку достижений, где надо убивать мобов выше по уровню в 10 и более раз. При условии, что они на 25, а лучше 30 уровней старше тебя. Зачем тебе это? На одном из этапов дадут героя. Я открою замки без твоей помощи. Насколько я понял, замки даже в лучшем случае не все слетят, а до 10 или 30. К тому же после моих великих подвигов условия достижения изменились в сторону усложнения. В смысле? На форуме тема есть, почитай. Там меня костерят на все лады. Нашли виноватого, ведь раньше все было гораздо проще. Ну, строгости всегда были. Нельзя взять, сбросить моба в яму, после чего безнаказанно расстрелять сверху нулевым персом. Прочие хитрости тоже не проходили. Монстра попросту не засчитывали. Как не изощряйся? Ну, кое-какая помощь разрешалась. А теперь запрещены бафы от других персонажей. Запрещены эликсиры, созданные не своими руками. В общем, любой намек на вмешательство со стороны запрещен. И в придачу на персонажа не должно быть крутого снаряжения. То есть, про легендарную экипировку забудь. Это по наблюдениям тех, кто пытается взять достижение. Официально, сам понимаешь, здесь никто ничего не объявляет. Строго. Строгостей поменьше, если бить мобов на 40 уровней выше и в 12 раз больше тебя. Ну, сам понимаешь, это и труднее, причем намного труднее. Ну, буду бить по 20-30 выше. Там тоже достижения дают, пусть и не героические. Там плюс, там пара единичек. Призы там гораздо меньше. На первое время хватит подняться. Еще потихоньку, по одному мобу, если получится, попробую все же набить до героического и получу хоть какой-нибудь бонус от звания. Пусть небольшой, но полезный. Частично на отряд распространяющийся, как и твоя коллекция. Прибавка лишней не будет. И к характеристикам очков дадут, а мне они, сам понимаешь, очень нужны. Я ведь не такой, как все. Обделен при рождении. А еще тебе давали вкуснейшие умения школы хаоса. Вдруг и мне дадут? Не уверен. К тому же тебе на нулевом уровне не просто будет 30-ок валить. Да и губу ты раскатал не по-детски. Просто просчитал тут немного. Кольцо с прибавкой плюс 2 к общему уровню стоит 1500 золотом. 8 таких колец обойдутся в 12000. С учетом виртуальной единички мой общий уровень достигнет 17. Собрать столько бижутерии не просто, но реально. Были бы деньги и желания. И учти, что деньги вернутся. Ведь когда открою замки, продам все назад. Желающих на такой товар хватает. 17 уровнем бить 30-ок не так уж просто. Я бы даже сказал, сложно. Если задаться целью и не жалеть времени, то можно. И еще у меня есть 6 колец с прибавкой к уровню в плюс 2 и одно в плюс 3. Где взял? Выпали из тельбитов, когда первый раз здесь был. А почему сейчас не падают? Без понятия. Вообще трофеев заметно меньше, чем в первый раз. Блин, у тебя удача запредельная. Их больше должно быть. Гораздо больше. Сам удивлен. Может, все дело в том, что тот проход был первым? Нет. Там не такая уж большая прибавка к проценту выпадения. Рос, в подобные походы любят брать хотя бы одного перса с удачей не меньше 10. А у тебя почти сотня. Тут что-то нечисто. Или сказывается моя неполноценность. Может, мы чего-то не знаем? Может и так. Ладно, с твоими кольцами вкладывать придется гораздо меньше. Но все равно придется. Я тут посчитал, что пара-тройка отличных и несколько хороших вещиц под 17 уровень обойдутся 1000 в 7-8. На таких уровнях они не слишком дорогие. Итого, общий бюджет меньше 10 тысяч выйдет. Параллельно буду выполнять достижения, где надо бить мобов на 10, 20 и 30 уровней выше себя. За них тоже будут капать прибавки. Ты не боевой перс, тебе даже бить их нечем. Выучу тот же огненный шар, как у тебя. Или из школы света что-нибудь, она почему-то вообще с хаосом не конфликтует. С ее боевыми умениями можно качаться на разной нежити. По ней урон хороший, даже у нуба проходит. Ну, при условии правильно подобранных вещей и одного интересного посоха, под мой случай, присмотрел сегодня на аукционе. Если бить мобов на 40 и выше уровней больше, там куда интереснее бонусы. Этих я без свитков и прочего не потяну. Свитков? Да. А подобное можно? Персонажи с прокачанной каллиграфией могут на бумагу заносить свои заклинания, создавая одноразовый свиток. Другой игрок, получив его, может это заклинание применить. Так давай прокачаю каллиграфию и наделаю тебе. Не так все просто. Уровень свитка равен уровню создателя. Какой у тебя? 44-й. Ух ты! 10-ку поднял за это подземелье. Мне гораздо больше шло, чем тебе. Ну, это понятно. Так вот, я твоих свитков использовать не смогу. Мне нужен свиток для нулевого перса. Ну, или с учетом бонусов вещей, чуть выше». Рус ухватил за хвост весьма перспективную, на его взгляд, идею. «А сила такого заклинания, урон, от чего зависит?» «От экипировки не зависит, только от характеристик создателя». «То есть от силы мысли, интеллекта и прочего?» «Ну да, иначе крутые каллиграфы были бы миллионерами. Достаточно прокачать персонажа до 200, что не так уж трудно, потом скинуться до сотки. Часть очков погаснет из-за штрафов, но половина останется рабочими. Раскидать их строго на интеллект и силу мысли, и, знай себе, клепай свитки один за другим. Муторно создавать такого перса, но можно. Основная масса бюджетных боевых персонажей как раз сотки с замками. Урон для них приличный выйдет, к тому же мана вообще не расходуется. В сложных походах без свитков никак, спрос на них хороший. Они не заменяют полноценных магов, лекарей и бафферов, но могут выручить в трудную минуту. Одно время народ с прокачанным воскрешением очень неплохо жил только за счет свитков. Никому ведь не охота кучу опыта при смерти терять. Потом, правда, слишком многие на эту тему подсели. Конкуренция пошла, цены рухнули. А чего ты эту тему поднял?» Рус торжествующе ухмыльнулся. «И кто из нас теперь нуб? Мне ведь на уровне пока что плевать с высокой колокольни. Я их планирую и дальше скидывать». Цифра хлопнул себя по лбу. «Я и правда нуб. Сколько у тебя первичных характеристик сейчас?» 1034. «Сколько?» «Чего непонятного?» «Это ты достижениями набрал?» «Не только. До того, как все случилось, много прокачал, еще нулевкой. Я ведь бил очень крутых мобов, подземелье такое же в одиночку зачистил, много достижений выполнил. Потом, когда красным про меня в чаты писать начали, тоже много свалилось. Ну и качнулся тогда до 88-го, а потом сбросил все до десятки, но без штрафов, благодаря своей вымершей расе. А потом с десятки до 44-х, по единичке к первичным, за каждый уровень. Вот и набралось потихоньку». «Да что ты вообще делаешь в таком месте? Это нубское подземелье! Позор тебе!» «Другого не знаю». «Тебе надо в то, где мобы от сотки и выше. Даже без топовой экипировки легко пройдешь, а питомец поможет вальнуть босса». «Знать бы, где такие подземелья бывают, причем бесхозные». «Рос, за один уровень дают 5 очков. С учетом тех, которые получаешь при рождении, прокачанных, полученных из купленных редчайших книг, выдаваемых за разные достижения, выбитых свитков, квестов и прочего, 1000 у среднестатистического игрока набирается не раньше 150 уровня. Если я и ошибаюсь, то не намного. Так что, сбросившись снова на 10 и переведя все в интеллект и силу мысли, ты сможешь создавать те еще свитки. Одного хватит завалить моба 50 уровня, если не больше. Секунда, его нет. Я о таких свитках не слышал». «Преувеличиваешь?» «Ничуть. Для таких достаточно оставить сотню интеллекта, пробивать будет всегда, и плевать на все сопротивления. Все остальное кинуть в силу мысли, урон будет выходить запредельный. Ведь отличный способ. Любой десятый с кучей таких свитков возьмет героическое достижение». «Не такое уж и крутое». «На дороге не валяется. Хорошие плюшки дают». «Учти, что в свиток, как я понял, не записываются данные экипировки игрока. То есть все равно, что голый бьешь. Не сильнее». «Ага. Но с твоими задранными характеристиками все равно очень много выйдет». «Не забывай, что мне надо не меньше 600 интеллекта держать». «Да, это косяк. Ну, если даже так, можно 40-ок валить. Пусть не одним, а парой свитков, ну запросто. Или спрятаться от людей до отката умения и все это время клепать свитки». «Бумага дорого стоит?» «А что здесь стоит дешево? Плюс чернила особые понадобятся. Тоже дорогие. Знаешь, много на этом не наваришь при твоих проблемах. Но для себя запас сделать можно. Опять же, я на них могу набивать достижения и качаться, пока ты подземелье чистишь. Надо хорошенько продумать вопрос. Просчитать». «Кирку доставай и за работой продумывай».